Алексей Олейников. Замок на болотах. Дженни Далфин и скрытые земли. Книга вторая. Издательство Абрика Букс. Читает Владимир Маслаков. Часть первая. Смерть пахнет розами. Глава первая. Дрессировщик выразительно посмотрел на Марка. Тот, не торопясь, выставил на стол маленькую резную статуэтку из слоновой кости. Три крохотные обезьянки сидели рядком, одна с закрытыми глазами, вторая с закрытым ртом, третья с захлопнутыми ушами. «Порода макака резус», — определил Брэдли. «Это три мистические обезьяны». Бровь у фокусника слегка дернулась. «И что они делают?» Дженни с любопытством поглядела на фигурки, но трогать не стала. Так, на всякий случай. «Прикрывают нас. Что бы мы сейчас ни обсуждали, со стороны человек будет слышать обычный пустой разговор», — пояснил Марко. «Вот, к примеру, наша милая хозяйка, миссис Ллойд, стоящая за дверью, слышит, как мы рассуждаем о целебных свойствах корнуоллских туманов или вкусе устриц с лимоном. А если амулет задействован в полную силу, то сторонний наблюдатель видит не нас, а каких-то других людей, а вскоре вообще забывает об этом». «Здорово», — оценила девочка. «Но зачем нам прятаться?» «Есть причины». Брэдли сел за стол. «Дело в том, что мы нашли Калеба». «Что?» Дженни показалось, что она ослышалась. «Калеба видели в Честертоне. Это городок рядом на границе Дартмура. Паршивец жив-здоров, почту забирал в городе. Я тут поспрашивал у разных людей. В общем, у Альберта Фреймуса в Дартмурских болотах немаленькая усадьба». «В каких-каких болотах?» «Это большой национальный парк недалеко от нас», — пояснил Марко. Он задумчиво барабанил пальцами по столу. «Когда я узнал о том, что Фреймус может оказаться рядом с вами, то сразу приехал», — продолжал Брэдли. «Слишком все это. Конечно, это может быть простым совпадением». «Совпадений не существует», — Франчелли постучал пальцами по столешнице. «Во всяком случае, когда речь идет о Магусе». «Ну, не знаю». Роджер не стал спорить. «Я-то полагал, мы спрятались от Фреймуса», — помрачнел Марко. «А мы к нему в гости приехали. Завтра же уезжаем в Шотландию». «Никуда я не поеду», — заявила Дженни. «Я вот тоже считаю, что совпадений не бывает, так что я с тобой, Роджер. И только попробуй возражать». «Джен!» — Роджер в замешательстве поглядел на фокусника, развел руками. «Ты о чем?» «О том самом. Думаете, я не понимаю? Вы же хотите Калеба вытащить». Дженни переводила горящий взгляд с дедушки на дрессировщика, пыталась встретиться с ними глазами, но Роджер внимательно разглядывал стол, а Марко и вовсе смотрел в окно холодным, безучастным взором. «Вы хотите меня оставить?» «Роджер, Марко, да вы что?» Тяжелая долгая пауза. Дженни не сводит глаз с Марко. Роджер не знает, куда деть руки, большие кулаки с короткими пальцами, поросшими рыжим волосом. Сильные руки. Сколько раз он валил медведей за загривок или отшвыривал вызверившихся лаек. Куда их сейчас девать? Очень тихо. За окном звенит звонок велосипеда. «Дедушка, я же почти спасла Калеба!» Дженни едва не плачет, но упрямо кусает нижнюю губу. «Ты же сам говорил, что нельзя сдаваться! Никогда!» Марко поворачивается, смотрит на нее долгим испытующим взглядом. «Он там один с этой тварью! И с колдуном!» Не успокаивается Дженни. «А я должна сидеть на попе и тихо дышать?» Роджер хмыкнул, потянулся. «Я тебе говорил, что она не усидит на месте». Хотелось верить, что у нее хватит на это ума. Марко поправил круглые очки, и желтые стекла слегка ослабили холод его взгляда. Не хватило. Баста! Марко провел ладони, будто обрезая нить ее голоса. Ни ты, ни Роджер понятия не имеете, куда хотите сунуть нос. Ты знаешь закон. Брэдли наконец-то нашел применение рукам. Он методично сминал пивную банку в алюминиевый комок. Она в магусе, Франчелли. Она вольна. Я знаю закон. Такой жесткости в голосе дедушки Дженни никогда не слышала. Он всегда был сдержан и скуп на эмоции, но сейчас... Поэтому не могу ей запретить. Что? Дженни аж подпрыгнула. Дед! Я пойду с вами, оборвал ее Марко. А я все гадал, когда же ты присоединишься, повеселел Роджер. Стало быть, нас семеро. Дьюла, Людвиг, Эдвард и Эвелина тоже в деле. Дженни подхватила львенка, потрепала по ушам. Семеро и мадагаскарский лев. Я бы не спешил радоваться, остудил ее в восторге Марко. Без подготовки ты и шагу не ступишь. У тебя будет очень насыщенный месяц, Миакара, моя дорогая. Да, сочувственно вздохнул Роджер и вручил Дженни розу, скрученную из пивной банки. За все надо платить. В субботу Дженни проснулась раньше обычного. Лежала, накрывшись одеялом с головой, и думала, как же все перевернулось за какие-то 2 месяца. Вчера они, Роджер, дедушка, сама Дженни и немного львенок, обсудили, что делать дальше. Решили, что Дженни будет сидеть тихо и ждать сбора команды. Роджер уехал. Через месяц он вернется с остальными штурмовиками, как выразился Марко. А Дженни места себе не находила. Сколько времени она тупо просидела на подоконнике, как фикус в катке. Вчера перед сном пошла на простое сальто назад, едва в стену не впилилась. И что же, еще месяц ничего не делать? Поэтому она завела будильник на 6 часов и, что самое удивительное, нашла в себе силы подняться. Так, Далфин, или быстро взяла себя в руки, или марш на свалку. Дженни распахнула шкаф. По стенам запрыгали солнечные зайчики. Сколько можно киснуть дома? Фасеныш наблюдал за порхающими по комнате футболками, куртками и джинсами из бельевой корзины. Необычная активность хозяйки его обрадовала. «Срочно входить в форму. Ага, вот и они». Дженни выудила пару длинных черных леггинсов. Поверх них натянула носки из разных пар, один кислотно-зеленый, другой лимонно-желтый. Костюм дополнил тонкий, но теплый свитер с капюшоном из верблюжьей шерсти, весь разукрашенный ярким зелено-желто-красным орнаментом в духе южноамериканских индейцев. Она извлекла из пыльной коробки под кроватью кроссовки цвета ядерного апельсина. Ха! В зеркале выплясывало нечто невообразимое, но в точности отражающее всю глубину мировой скорби, ее терзающей. «Ну как, зверь?» Львенок взволнованно застучал хвостом. «Не нравится?» Дженни посмотрела на отражение. «Да, брат, ты прав. Я забыла самое главное». Она протанцевала к кровати и вытащила из-под подушки скомканную шапочку грязно-розового цвета с растрепанным помпоном на макушке. «Вот теперь все. Ну что, львя?» Фасеныш выпрыгнул из корзины и выбежал из комнаты. Девочка еще раз оценила свой бесподобный вид, подмигнула отражению и спустилась вниз. Настроение улучшалось. Дед уже готовил кофе, сосредоточенно помешивая его в глиняной джезве, и, о чудо, что-то напевал себе под нос. Дженна оторопела. «Битлз? 50 Центр? Старушка Мадонна?» В музыке она разбиралась слабо. Ошарашило ее другое. Марко пел. Такого за ним не водилось. «Доброе утро!» Дженни с опаской зашла на кухню. В последний раз он пел? Да никогда он ничего не напевал, не было у него такой привычки. «Доброе утро, синьорита Далфин», — не оборачиваясь, пробормотал дедушка. «Сегодня вы рано». «В самый раз. Пойду на пробежку». «Я только за», — согласился дедушка, отставив джезву с поднявшейся кофейной пеной. «А вернешься, будем кофе пить. По-мароккански». «Пресвятая Мадонна и 12 апостолов, куда ты в таком виде?» «Ну, разве мне не идет?» «Ты похожа на беженца из Эквадора. Сними хотя бы эту ужасную шапку». «Вот еще», — фыркнула она. «Чао, нонно! Чао, дедушка!» «Чао, миа кара!» Марко вернулся к кофе, попробовал его и поморщился. «Так, перца многовато». Прохладный ветерок овивал лоб, нежаркое ласковое солнце чуть грело спину. Дженни бежала по узкой извилистой улочке вверх от гавани и причалов от спокойного моря, лижущего подошвы меловых скал. Утро было прозрачное, осеннее, и чуть пахло яблоками и поздними розами, еще цветущими в палисадниках. По обеим сторонам улицы бордовые и белые розовые кусты, и ей казалось, что она бежит сквозь открытую оранжерею. Вокруг ни души, лишь розы лили свой густой аромат в ладони бризу, поднимавшемуся от моря. Только редкие продавцы открывают свои лавки, сгоняя со ступенек толстых рыжих котов. И те, и другие провожали ее одинаково удивленным взглядом. А она мчалась вверх, чувствуя, как застоявшаяся кровь разгоняется по жилам, и тело, сонное и ленивое с утра, оживает, наполняется горячей силой. «Я должна войти в форму», — чеканила Дженни, прыжками преодолевая крутой подъем. Она замедлила ход, чтобы перевести дух, но не остановилась. Никогда, ни в коем случае нельзя останавливаться, как бы плохо ни было, надо бежать вперед. Это она знает железно. И поэтому Дженни продолжала движение, хотя больше всего ей хотелось присесть на ближайшую скамейку, упасть на дорожку или просто рухнуть на траву. Через 15 минут она уже хотела тихо скончаться. Наступила самая тяжелая часть пробежки, когда первый запас сил исчерпан, а организм еще не привык к нагрузкам, еще не понял, что это всерьез. Дорога провела ее мимо складов и офисных зданий на окраину. Здесь асфальтовое шоссе уходило прямо, а налево круто поднималась на холм грунтовая дорога. Дженни, несмотря на усталость, заметила, как это красиво — лента мелкого красного гравия, на которую наброшена еще прозрачная утренняя тень от старых раскидистых ив. На подъеме Дженни пыхтела, как беременная барсучиха. Она смутно представляла, как выглядит барсук вообще, а уж беременная барсучиха тем более, но чувствовала, что сейчас похоже именно на нее. «Зараза!» Дженни преодолела самый тяжелый участок и не выдержала. На мгновение остановилась, согнулась, опершись руками в колени, и тяжело задышала. «Слава богу, хоть не видит никто», — подумала Дженни, обтирая лицо ладонью. «Такое позорище! Рожа красная, пот ручьем, а всего полчаса пробежалась!» «Меньше сладкого жрать надо!» — назидательно заметили откуда-то сверху. Дженни вскинула голову. В развилке ивы, болтая ногами, сидел мальчишка примерно ее возраста. Насмешливые серые глаза, усыпанный веснушками нос, чуть вздернутая верхняя губа, обнажающая передние зубы, прикус у мальчишки, надо заметить, был неважный. Да что там говорить, скверный прикус. Коренной житель Бигбери-он-Си. И она отчего-то сразу поняла, что он местный. С большим интересом наблюдал за Дженни. Потный, красный и злой, как черт. «Тебе чего надо?» «Судзуки Катана 600», — последовал неожиданный ответ. «Объем двигателя 656 кубиков на трассе выдает больше 150». «В смысле?» — захлопала глазами Дженни. «Но ты спросила, что мне надо. Чего тебе от меня надо?» раз мотоцикл у тебя просить бесполезно...» Дженни уперла руки в бока и посмотрела наверх не без интереса. «То даже и не знаю. Может, расскажешь историю своей не слишком успешной жизни?» «Интересно. Ты хамишь всем незнакомым девушкам? Это такой убогий способ познакомиться?» «Нет, только тем, кто бежит так, будто за ним гонится бригада пластических хирургов с аппаратом для откачки жира». «Тебя туда собаки загнали?» — поинтересовалась девочка. «Есть тебе что-то заброшенное, как в котенке. Или ты туда залез, чтобы хоть в чем-то быть выше остальных?» «Люблю высоту», — ухмыльнулся парень. «Отличный вид. Чистейший воздух, орлы парят. По скалам овцы скачут в розовых шапках». «Бедняга, ты съел папины таблеточки от депрессии?» — осведомилась Дженни, размахивая руками, чтобы не остывать. «Вот отдохнет чуть-чуть, словесно попинает этого древесного жителя и обратно бежать. А может, не ту марку лизнул или добрый порошок понюхал? Ты посиди там, я вернусь в город и пришлю помощь». «Не расстраивай горожан. Они думают, что чудовище в розовом ушло из Бигбери навсегда. Могут сжечь с перепугу». «Сбить его вниз и все дела». Дженни примерилась. «Вон и палочка подходящая валяется. Я ею подцеплю». Девочка глубоко вздохнула. Ей скоро штурмовать резиденцию темного мага. Надо тренироваться, а не состязаться в остроумии с сельскими дурачками. «Чао, Маугли!» Ядовито улыбнулась она. «Когда освоишь прямохождение, найди палку-копалку и займись делом. Червяков наковыряй, например». Она развернулась и побежала обратно. Розовый помпон прыгал на шапке в ритме «А мне наплевать». «Закатывайся еще, пончик!» — гостеприимно предложил парень. «Мне будет тебя не хватать!» Он достал перочинный нож и задумчиво вогнал его в кору. Обратно двигаться было проще. Она спускалась к морю, и городок выступал ей навстречу, раскрывался, как каменная раковина, и жемчужина моря трепетала в его сердцевине. «Вот ведь дитя джунглей!» Из головы не выходил этот наглый обитатель Ивы. «И откуда такие берутся?» Она миновала центр Бигбери, площадь, на которой углами сошлись сувенирный магазин, здание почты, полиции и муниципалитета. Три в одном, как в шампуне. Булочная и красная телефонная будка. Будка была новенькая, блестящая лаком и металлом и приятно радовала глаз на фоне грубых каменных стен. Из булочной вышли две дамы лет 60 в шляпках успокаивающих оттенков и платьях покроя «Боже, храни королеву». «Это самое нелепое убийство, которое ты совершала, Мэри». Дженни замедлила шаг. Женщина, помоложе в шляпке, нежно-кремового цвета, остановилась и возмущенно переспросила. «Что? Хочешь сказать, ты бы убила его лучше?» «Я бы сделала это намного профессиональнее», — отрезала ее собеседница в фиолетовой шляпке. «Уж точно не при помощи отравленной иголки граммофона». «Возможно. Но для этого тебе надо совершить хотя бы одно удачное убийство». Дамы фыркнули и одинаковым жестом, поправив сумочки на плече, разошлись в разные стороны. Что это было? Пребывая в легком ошеломлении, Дженни зашла в булочную. «Простите, сейчас отсюда две женщины вышли». «Да», — важно кивнул низенький индус в белом фартуке. «Два кекса и четверть фунта пахлавы взяли». «Да-да, это существенная информация», — кивнула Дженни. «Но разве вы не слышали, как они говорили?» «Об убийстве?» — индус сверкнул белозубой улыбкой. «Вы не здешняя, мисс?» «А какое это имеет значение?» — опешила девочка. «Просто в это время года они всегда говорят об убийствах. Сплошные убийства и пахлава. Ха-ха, отличное время. Хотите халвы, кстати? Свежайшее». «Нет, спасибо». Дженни торопливо покинула кондитерскую. «Местные жители, очевидно, с приветом», — озабоченно думала Дженни по пути домой. «Причем с большим. Она только сейчас обратила внимание, что на улицах довольно много женщин в возрасте примерно от 30 до 70. Далеко не все из них были одеты в стиле конца Британской империи. Многие выглядели вполне современно, но всех их отличал какой-то безумный огонек в глазах. В какой-то момент Дженни поняла, что движется к набережной в толпе этих дам, а вокруг стоит деловитый гул, и над головой летают фразочки типа «Топором проломила голову, представляешь, как вульгарно!» «Я считаю, что цианид давно вышел из моды. В настоящее время убивать цианидом — это дурновкусие». «Да, гораздо изящнее подсыпать толченые алмазы. Способ дорогостоящий, но верный». «Перерезала горло струной от банджо, представляешь?» Краем глаза Дженни увидела переулок, и прыжком раненый лайнер рванулась туда. И бочком-бочком, пока сбрендившие дамочки не двинулись за ней, рванула домой. «Не знаю, что вообще в Бигбери происходит, но лучше держаться от этого подальше», — решила она. Больше приключений по пути домой не было, если не считать того, что ей попался на глаза этот ивовый бандерлог. Он шел вниз по Черри-стрит и рот раскрыл, когда ее увидел. Дженни пробежала мимо с совершенно отсутствующим видом, будто его и не существует в окружающей реальности, и даже не подумала обернуться, когда завернула к себе в пансионат. А зря. Иначе она бы могла насладиться картиной полного изумления, в котором пребывал молодой человек.